Уцелевшие бухенвальдские узники зато и сажались в наши лагеря. Как это ты мог уцелеть в лагере уничтожения? Тут что-то нечисто. Еще когда мы разрезали Восточную Пруссию, видел я понурые колонны возвращающихся пленных. Единственные при горе, когда радовались вокруг все, и уже тогда их безрадостность ошеломила меня, хотя я еще не разумел ее причины. Я соскакивал, подходил к этим добровольным колоннам. Зачем колоннам? Почему они строились? Ведь их никто не заставлял. Военнопленные всех наций возвращались разбродом, а наши хотели прийти как можно более покорными. Там на мне были капитанские погоны, и под погонами, да и при дороге было не узнать, почему же они так все невеселы. Но вот судьба завернула и меня вслед этим пленникам. Я уже шел с ними из армейской контрразведки во фронтовой послушал их первые еще неясные мне рассказы, потом развернул мне это все Юрий Евтухович, а теперь под куполами кирпично-красного Бутырского замка. Я ощутил, что эта история нескольких миллионов русских пленных пришивает меня навсегда, как булавка таракана. Моя собственная история попадания в тюрьму показалась мне ничтожной. Я забыл печалиться о сорванных погонах. Там, где были мои ровесники, там только случайно не был я. Я понял, что долг мой — подставить плечо к уголку их общей тяжести и нести до последних, пока не задавит. Я так ощутил теперь, будто вместе с этими ребятами и я попал в плен на Соловьевской переправе, в Харьковском мешке, в Керченских каменоломнях, и руки назад нес свою советскую гордость за проволоку концлагеря, и на морозе часами выстаивал за черпаком остывшей кавы, кофейного эрзаца, и оставался трупом на земле, не доходя до котла. Во флаге 68 Суволки рыл руками и крышкой от котелка яму колоколоподобную, кверху уже, чтоб зиму не на открытом плацу зимовать. И озверевший пленный подползал ко мне остывающему грызть мое еще не остывшее мясо под локтем. И с каждым новым днем обостренного голодного сознания в тифозном бараке и у проволоки соседнего лагеря англичан ясная мысль проникала в мой умирающий мозг, что советская Россия отказалась от своих издыхающих детей. России гордые сыны — они нужны были ей, пока ложились под танки, пока еще можно было поднять их в атаку. А взяться кормить их в плену — лишние едоки и лишние свидетели позорных поражений. Иногда мы хотим солгать, а язык нам не дает. Этих людей объявили изменниками. Но в языке примечательно ошиблись и следователи, и прокуроры, и судьи. И сами осужденные, и весь народ, и газеты повторили и закрепили эту ошибку, невольно выдавая правду. Их хотели объявить изменниками родине, но никто не говорил и не писал даже в судебных материалах иначе, как «изменники родины». Ты сказал, это были не изменники ей, а ее изменники. Не они несчастные изменили родине, но расчетливая родина изменила им, и притом трижды. Первый раз бездарно она предала их на поле сражения, когда правительство, излюбленное родиной, сделало все, что могло для проигрыша войны, уничтожило линию укреплений, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило толковых генералов и запретило армиям сопротивляться. Умножатся честные книги о той войне, и никто не назовет правительство Сталина иначе, как правительством безумия и измены. Военнопленные — это и были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт. Второй раз бессердечно предала их родина, покидая подохнуть в плену. И теперь третий раз бессовестно она их предала, заманив материнской любовью. Родина простила, родина зовет — и накинув удавку уже на границе. Один из главных военных преступников, бывший начальник разведывательного управления РККА, генерал-полковник Голиков, теперь руководил заманом и заглотом репатриированных. Какая же многомиллионная подлость предать своих воинов и объявить их же предателями? И как легко мы исключили их из своего счета, изменил, позор, списать. Да списал их еще до нас наш отец. Цвет московской интеллигенции он бросил в вяземскую мясорубку с берданками 1866 года, и то одна на пятерых. Какой Лев Толстой развернет нам это Бородино? А тупым переползом жирного короткого пальца великий стратег переправил через Керченский пролив в декабре 1941-го. Бессмысленно! Для одного эффектного новогоднего сообщения 120 тысяч наших ребят, едва ли не столько, сколько было всего русских под Бородиным, и всех без боя отдал немцам. И все-таки почему-то не он изменник, а они. И как легко мы поддаемся предвзятым кличкам, как легко мы согласились считать этих преданных изменниками. В одной из бутырских камер был в ту весну старик Лебедев, металлург, по званию профессор. По наружности дюжий мастеровой прошлого или даже позапрошлого века, с демидовских заводов. Он был широкоплеч, широколоб, борода пугачевская, а пятерни только подхватывать ковшик на 4 пуда. В камере он носил серый линялый рабочий халат прямо поверх белья, был неопрятен, мог показаться подсобным тюремным рабочим, пока не садился читать, и привычная властная осанка мысли озаряла его лицо. Вокруг него собирались часто, о металлургии рассуждал он меньше, а литавровым басом разъяснял, что Сталин такой же пес, как Иван Грозный. «Стреляй, души, не оглядывайся!» Что Горький, слюнтяй, трепач, оправдатель палачей. Я восхищался этим Лебедевым. Как будто весь русский народ воплотился передо мной в одно кряжестое туловище с этой умной головой, с этими руками и ногами пахаря. Он столько уже обдумал. Я учился у него понимать мир, а он вдруг, рубя ручищей, прогрохотал, что 1Б изменники Родины, и им простить нельзя. А 1Б и были набиты на нарах кругом. Ах, как было ребятам обидно! Старик с уверенностью вещал от имени земляной и трудовой Руси, им трудно и стыдно было защищать себя еще с этой новой стороны. Защищать их и спорить со стариком досталось мне и двум мальчикам по 10-му пункту. Но какова же степень помраченности, достигаемая монотонной государственной ложью? Даже самые емкие из нас способны объять лишь ту часть правды, в которую ткнулись собственным рылом. Об этом более общо пишет Витковский по 30-м годам. Удивительно, что лжевредители, понимая, что сами они никакие не вредители, высказывали, что военных и священников трясут правильно. Военные, зная про себя, что они не служили иностранным разведкам и не разрушали Красной армии, охотно верили, что инженеры — вредители, а священники достойны уничтожения. Советский человек, сидя в тюрьме, рассуждал так: «Я-то лично не виновен, но с ними, с врагами, годятся всякие методы». Урок следствия и урок камеры не просветляли таких людей. Они, осужденные, все сохраняли ослепление воли, веру во всеобщие заговоры, отравление, вредительство, шпионаж. Сколько войн вела Россия? Уж лучше поменьше. И много ли мы изменников знали во всех тех войнах? Замечено ли было, чтобы измена коренилась в духе русского солдата? Но вот при справедливейшем в мире строе наступила справедливейшая война, и вдруг миллионы изменников из самого простого народа. Как это понять? Чем объяснить? Рядом с нами воевала против Гитлера капиталистическая Англия, где так красноречиво описаны Марксом, не считая страдания рабочего класса. Почему же у них в эту войну нашелся единственный только изменник, коммерсант, лорд Гау-Гау, а у нас миллионы? Да ведь страшно рот разъявить, а может быть, дело все-таки в государственном строе? Еще давняя наша пословица оправдывала плен. Полонен вскликнет, а убит никогда. при царе Алексея Михайловича заполонное терпение давали дворянство. Выменить своих пленных, обласкать их и обогреть была задача общества во все последующие войны. Каждый побег из плена прославлялся как высочайшее геройство. Всю Первую мировую войну в России велся сбор средств на помощь нашим пленникам. И наши сестры милосердия допускались в Германию к нашим пленным. И каждый номер газеты напоминал читателям, что их соотечественники томятся в злом плену. Все западные народы делали то же и в эту войну. Посылки, письма, все виды поддержки свободно лились через нейтральные страны. Западные военнопленные не унижались черпать из немецкого котла. Они презрительно разговаривали с немецкой охраной. Западные правительства начисляли своим воинам, попавшим в плен, и выслугу лет, и очередные чины, и даже зарплату. Только воин, единственный в мире Красной Армии, не сдается в плен. Так написано было в уставе. «Яван, плен нихт!» — кричали немцы из своих траншей. Да кто ж мог представить весь этот смысл? Есть война, есть смерть, а плена нет. Вот открытие. Это значит, иди и умри, а мы останемся жить. Но если ты, и ноги потеряв, вернешься из плена на костылях живым, ленинградец Иванов, командир пулеметного взвода в финской войне, потом сидел в Усть-Вым лаге, мы тебя будем судить. Только наш солдат, отверженный родиной и самый ничтожный в глазах врагов и союзников, тянулся к свинячьей бурде, выдаваемой из задворков Третьего Рейха. Только ему была наглухо закрыта дверь домой. Хоть старались молодые души не верить, какая-то статья 58.1.Б, и по ней в военное время нет наказания мягче, чем расстрел. За то, что не пожелал солдат умереть от немецкой пули, он должен после плена умереть от советской. Кому от чужих, а нам от своих. Впрочем, это наивно сказать «за то». Правительство всех времен отнюдь не моралисты. Они никогда не сажали и не казнили людей за что-нибудь. Они сажали и казнили, чтобы не. Всех этих пленников посадили, конечно, не за измену родине, и будь дураку было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этих всех посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем и не бредишь. Итак, какие же пути лежали перед русским военнопленным? Законный только один — лечь и дать себя растоптать. Каждая травинка хрупким стеблем пробивается, чтобы жить, а ты ляг и растопчись. Хоть с опозданием умри сейчас, раз уж не мог умереть на поле боя, и тогда тебя судить не будут. Спят бойцы, свое сказали, и уже навек правы. Все же, все остальные пути, какие только может изобрести твой отчаявшийся мозг, все ведут к столкновению с законом. Побег на родину через лагерное оцепление, через пол Германии, потом через Польшу или Балканы, приводил в СМЕРШ на скамью подсудимых. Как это так? Ты бежал, когда другие бежать не могут? Здесь дело нечисто. Говори, гадина, с каким заданием тебя прислали? Михаил Бурнацев, Павел Бондаренко и многие-многие. В нашей критике установлено писать, что Шолохов в своем бессмертном рассказе «Судьба человека» высказал горькую правду об этой стороне нашей жизни, открыл проблему. Мы вынуждены отозваться, что в этом вообще очень слабом рассказе, где бледны и неубедительны военные страницы, автор, видимо, не знает последней войны, где стандартно-лубочно до анекдота описание немцев, и только жена героя удалась, но она чистая христианка из Достоевского, в этом рассказе о судьбе военнопленного истинная проблема плена скрыта или искажена. Первое. Избран самый некриминальный случай плена, без памяти, чтобы сделать его бесспорным, обойти всю остроту проблемы. А если сдался в памяти, как было с большинством? Что и как тогда? Второе. Главная проблема плена представлена не в том, что Родина нас покинула, отреклась, прокляла. Об этом у Шолохова вообще ни слова. И именно это создает безысходность. А в том, что там среди нас выявляются предатели. Ну уж, если это главное, то покопайся и объясни, откуда они через четверть столетия после революции поддержаны всем народом. Третье. Сочинен фантастический детективный побег из плена с кучей натяжек, чтобы не возникла обязательная неуклонная процедура приема пришедшего из плена. СМЕРШ, проверочно-фильтрационный лагерь. Соколова не только не сажают за колючку, как велит инструкция, но анекдот, он еще получает от полковника месяц отпуска, то есть свободу выполнять задания фашистской разведки. Так загремит туда же и полковник. Побег к западным партизанам, к силам сопротивления, только оттягивал твою полновесную расплату с трибуналом. Но он же делал тебя еще более опасным. Живя вольно среди европейских людей, ты мог набраться очень вредного духа. А если ты не побоялся бежать и потом сражаться, ты решительный человек, ты вдвойне опасен на родине. Выжить в лагере за счет своих соотечественников и товарищей, стать внутрилагерным полицаем, комендантом, помощником немцев и смерти, сталинский закон не карал за это строже, чем за участие в силах сопротивления. Та же статья, тот же срок, и можно догадаться почему. Такой человек менее опасен. Но внутренний закон, заложенный в нас необъяснимо, запрещал этот путь всем, кроме мрази. За вычетом этих четырех углов, непосильных или неприемлемых, оставался пятый. Ждать вербовщиков, ждать, куда позовут. Иногда, на счастье, приезжали уполномоченные от сельских бедцирков и набирали батраков к бауэрам. От фирм отбирали себе инженеров и рабочих. По высшему сталинскому императиву ты и тут должен был отречься, что ты инженер, скрыть, что ты квалифицированный рабочий. Конструктор или электрик, ты только тогда сохранил бы патриотическую чистоту, если бы остался в лагере копать землю, гнить и рыться в помойках. Тогда за чистую измену родине ты с гордо поднятой головой мог бы рассчитывать получить 10 лет и 5 намордник. Теперь же за измену родине, отягченную работой на врага, да еще по специальности, ты с потупленной головой получал 10 лет и 5 намордника.